Глава 18. Как тебя звать? Кевин. Дед Мороз скоро принесет тебе крутую приставку, Вайлд? Дед Мороз мой папа. Мы с ним уже ходили в Score Games. Верняк, ты в списке? В первых рядах, улыбнулся подросток. Еще в сентябре записался. Зелда, Need for Speed Carbon. Тебе какая игра по кайфу? Need for Speed Carbon для Вай самая клевая. А ты в курсе, что выходит футбольный симулятор для Вай? А то! Разговор продолжался все на том же непонятном Каздану языке, но в одном он был уверен, контакт налажен. Тон, голоса, теперь все по-другому. Каздан стоял в стороне. Прислонился спиной к стене в пустом классе, в нескольких шагах от собеседников. Они добрались до лицея Элен Буше в половине 12-го. Время обеда в школьной столовой. Чтобы поговорить с мальчиком наедине, лучше не придумаешь. Директриса не возражала. Родители Кевина Дадаяна упоминали об убийстве, когда привели сына в школу, а Верну пока не объявлялся. Официальное расследование продвигается по накатанной дороге. Для них свободных электронов притяжения не существует. Волокин перешел к главному. Гец был прикольный? Ну да, ничего себе. Что бы ты сказал о нем в двух словах? Каздан оставил напарника наедине с мальчиком, пошел вверх по коридору. Он сомневался, что Воло вытянет из мальчика больше, чем он сам, даже говоря на его языке, но он, возможно, заметит какую-то нестыковку, мелочь, которая выдаст маленького свидетеля или маленького убийцу. Он спустился по лестнице. Допрос проходил на втором этаже. Здание лицея впечатляло. Огромный дом красного кирпича с высокими, величественными помещениями, напоминавшие городские строения Южной Америки, способные соперничать с прериями и горами за их стенами. Каздан вынул мобильный. Сигнала не было. Он направился к дверям. Все здесь подавляло. Бронза, мрамор, кирпич. Мобильный по-прежнему не работал. Переступив порог, он вышел на Кур-де-Венсен. Наконец на экране появились полоски. Он набрал номер бывшего коллеги и попросил его заглянуть в кое-какие базы данных. Если он принимает всерьез версию о ребенке-убийце, ему есть чем заняться. Паренек, способный сотворить подобное, не так прост. Вероятно, у него есть прошлое. Психологические, юридические прецеденты. Надо проверить каждую фамилию в списке. Коллега упирался. Все запросы регистрируются программой, действующей как всеобщий надсмотрщик. Она способна выдать день, час и регистрационный номер легавого, который входил в систему. Ничто не теряется и не забывается. Каздан еще поторговался и, в конце концов, уговорил собеседника, решив про себя, что эти заходы в базу по телефону не займут много времени. Спустя полчаса он так ничего и не нашел. Ни намека на правонарушение, совершенное одним из мальчишек, или хотя бы на пребывание в психиатрическом отделении. Убрав очки, Каздан поблагодарил коллегу, услышав в ответ: «Уж не знаю, что ты там затеял, Дудук, но я помогаю тебе в последний раз». Каздан вернулся в вестибюль. Волокин шел ему навстречу. «Ну как?» «Да никак. Ничего он не знает, и мне трудно представить его в роли убийцы-органиста». Армянин не сдержал улыбки. Сумасброд продолжал. «Кто следующий?» «Перебираемся на левый берег. Давид Симонян, 10 лет». Лицей Монтене в 6-м округе. От площади Насьон по бульвару Дидро они доехали до Аустерлицкого моста. На левом берегу по набережным двинулись в сторону Нотр-Дам. Каменные здания сливались с хмурым небом, выхлопные газы серой дымкой окутывали все вокруг. В такие минуты кажется, будто Париж построен из одного материала — скуки. Каздан свернул налево, поднялся по улице Сен-Жак, в конце вырулил направо на улочку Абе-де-Лепе, пересек бульвар Сен-Мишель и въехал на улицу Огюст-Конт, оказавшись прямо перед лицеем Монтене. Волокин и словом не обмолвился о его умении ездить по городу. Как и Каздан, он знал, что любой легавый к концу карьеры запросто переплюнет водителя такси. В лицее они использовали прежнюю схему. Каздан предъявил просроченное удостоверение, упомянул об официальном расследовании. Один-единственный звонок директора родителям или в судебную полицию разоблачил бы их. Вместо этого Давида Симоняна забрали с обеда и пересадили в угол столовой. К Когда Каздан увидел его в полный рост, с растрепанными стриженными волосами, ему тут же бросилась в глаза их общность с Воло, словно они были из одной рок-группы. И на этот раз он вышел. Хотел проверить одну свою задумку. Если Гетц действительно был педофилом и совершил что бы то ни было, способное травмировать ребенка и довести его до мести, то эту мысль надо развить до конца. Маленький убийца мог быть и из другого хора, например, из Нотр-Дам-де-Розер. Он вернулся к началу и перезвонил отцу Станисласу. Каздан твердо решил навестить его лично, но ему не хотелось оставлять Воло одного. Там видно будет. Священник послушно продиктовал ему список своих хористов. Поломав голову, Каздан с трудом нашел еще одного легавого, который согласился проверить фамилии по базам данных. Водрузив на нос очки, армянин называл одну за другой фамилии и ждал ответа, меряя шагами вестибюль лицея, попутно сравнивал архитектуру двух лицеев. Здесь царил тесаный камень, светлый, вечный, заведению не меньше 300 лет, и его полностью отреставрировали. Белые камни, ухоженные сады, просторные помещения, в которых шаги отдаются, будто похоронный марш. За полчаса он так ничего и не выловил, и, судя по каменному лицу появившегося Волокина, тому повезло не больше. В 14:00 они высадились у коллежа имени Виктора Дюруи на бульваре инвалидов. Бенджамен Зирикян. Волокин попросил Каздана смотаться за сэндвичами, пока он будет разговаривать с мальчишкой. Каздан вышел, скрывая досаду на то, что оказался у щенка на побегушках. К его возвращению Волокин уже освободился. Опять ничего. В душе Каздана радовали его неудачи. Волокин не ловчей, чем он. 14:45. Бриан Зарослян. Лицей Жака Декура, авеню Трюден, 9 округ. Облом. 15:30. Арут Захарьян. Школа Жана Журеса, улица КВ, 18 округ. Ни черта. Теперь Каздан присутствовал при каждом разговоре. Из их болтовни о видеоиграх, героях телесериалов и новейших способах связи он не понимал ни слова. Как видно, это обязательный ритуал перед нормальным общением взрослого с ребенком. И все равно доверительная обстановка ни к чему не привела. Ни тени смущения, ни единого слова, за которым бы что-то крылось. 16:45. Элиас Кариян. Лицей Кондорсе, улица Гавр. В центре квартала у вокзала Сен-Лазар уличное движение становилось все более плотным. Чем ближе к вечеру, тем труднее было протиснуться в потоке машин, и на этот раз впустую. 18:00. Им осталось допросить еще одного мальчишку, Тимотея Витикян, 13 лет, коммуна Баньоле. Решились они не сразу, уже стемнело, из-за уличных пробок они сегодня больше никуда не успеют. И все же они поехали. Если не дойти до конца списка, не стоило и затевать расследование. Волокин не раскрывал рта, или бесплодный день нагнал на него хандру, или это ломка пришло в голову Каздану. У Пор де Баньоле Каздан решился сунуть голову в пасть ко льву, но что скажешь? Ничего. Они непробиваемы. Или невиновны, просто-напросто. Теперь они ехали по Баньоле, унылый пригород, черный пригород, словно обмазанный смолой. Тимотея Витикяна в школе они уже не застали, Каздан знал его адрес. Разыскали дом на улице Поль-Ваян-Кутюрье. Покончив с ритуалом представлений, Волокин занялся мальчишкой. Армянин устроился в саду на старых расшатанных качелях, опасаясь, что родители пристанут к нему с расспросами. Ему передалось дурное настроение Волокина, а главное, в нем вскипал гнев. Как он здесь оказался? Он убил целый день в погоне за призраком. Слишком доверился чутью молодого полицейского Нарика и потратил драгоценные часы, а ведь время и так работает против него. Злости способствовало то обстоятельство, что у Каздана был другой след, политический. Вильгельма Гетца прослушивали. Органистам интересовались и контрразведка, и служба госбезопасности. Этим стоило заняться. Следовало потрясти тех и других, добыть информацию о политическом прошлом чилийца. Ему порыться в телефонных счетах Гетца и отыскать номер адвоката, к которому тот обращался, а еще обзвонить все семьи, в которых Гетц давал уроки музыки. Всем этим сейчас занимается Верну, а он, опытный полицейский, даром убил день на наркомана, помешанного на педофилии. В глубине души он знал, почему прислушался к мальчишке. Его направляла та рана, с которой он жил, рана, нанесенная ему отъездом сына. И вот небо послало ему в напарники ровесника Давида, еще более близкого, чем Давид, легавого, работавшего на улице. Каздан никогда не забывал истинным камнем преткновения для них с сыном, кремниевым ножом, рассекшим их привязанность, стало его ремесло. Не то чтобы Давид ненавидел фараонов, он их попросту презирал. Однажды он сказал ему с досадой и иронией: «Легавый — это бандюга, которому не удалось преуспеть». Он и вправду так думал. Мальчишка, принадлежавший к поколению, опьяненному мгновенным успехом, новейшими технологиями и легкими деньгами, не понимал, как его отец мог 40 лет таскаться по улицам за нищенскую зарплату. Так что ему нетрудно было убедить себя объединиться с Волокиным. Хотелось побыть рядом с парнем, который и нравился ему, напоминал о его лучших годах и помогал забыть о неудаче с собственным сыном. Он был ослеплен, он... Нет, и это не вся правда. Волокин не околдовал его до такой степени. Он привез русского и решил заново допросить ребятишек вместе с легавым, не намного старше их самих. Нутром чуя, что наркоман нащупал в этом деле что-то важное. Мальчишка, оставивший на галерее собора свой отпечаток, не просто свидетель. Теперь он готов в этом поклясться. Позади послышались шаги. Это был Волокин в своем дешевом костюме и куртке. Опустив голову, он заправлял галстук. И что? Опять ничего. Может, пора пересмотреть твою теорию? Нет, не мог я ошибиться. Не настолько. Упрямство — худший враг легавого. Русский поднял глаза и уставился на Каздана. В полумраке его глаза блеснули, как светлячки. Он вытащил свой крейвен, закурил, челюсти его напряглись и тут же расслабились, чтобы затянуться. «Я всегда доверял своему чутью», — сказал он, резко выдыхая дым. «И оно меня не подводило». «Тебе всего 30. Рановато делать выводы на всю жизнь». Волокин круто повернулся, окутав себя облачком светлого дыма. «Идемте, я кое-что придумал». Каздан с трудом поднялся с ржавых качелей. Он догнал Волокина уже на улице. Рядом с ним он чувствовал себя шестеркой в следственной группе. Тем, кто опрашивает свидетелей, которые наверняка ничего не видели, и осматривает окрестности за километр от места преступления. «Ты о чем? Едем к Гетцу?» «Я там уже все обыскал, пусто». «А в его компьютер вы влезали?» «Нет, в этом я ничего не смыслю». «Тогда едем». Каздан преградил ему дорогу. «Послушай, Гетц был скрытным человеком. Настоящим параноиком. Никогда бы он не оставил ничего компрометирующего ни в компьютере, ни в любом другом месте». Впервые за всю вторую половину дня Волокин улыбнулся. «Педофилы как слизни. Как ни стараются, всегда оставляют за собой след. И этот след в их компьютерах».